Третий. Смена очередности допроса. Об этом тактическом приеме говорилось ранее. Подготовка к допросу свидетеля производится вне суда. Анкетирование свидетеля. Эту часть допроса производит суд. Перед допросом свидетеля суд устанавливает его личность, возраст, род занятий, отношение к данному делу и отношения со сторонами и другими лицами, которые принимают участие в данном деле, и предупреждает его об ответственности за дачу суду заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. Рассказ свидетеля. Допрос свидетеля начинается с предложения судьи рассказать все, что ему известно по данному делу. Свидетель предоставляет информацию в виде произвольного рассказа. Объективность информации, которая поступает во время допроса свидетеля, прежде всего зависит от психологической позиции. Желает он давать правдивые показания или собирается скрыть истину. Установление психологического контакта со свидетелем. Уже на предварительной стадии, во время произвольного рассказа, необходимо попытаться установить психологический контакт со свидетелем. Для этого необходимо наблюдать за ним, смотреть в глаза, кивать головой в знак понимания и так далее. Это так называемые невербальные способы. Вербальными способами установления психологического контакта являются: первое. Обращение к закону. Второе. Возбуждение интереса к допросу или к допрашиваемому. Третье. Обращение к логике. Четвертое. Повышение эмоционального состояния, возбуждение. Особенность допроса свидетеля в гражданском процессе состоит в том, что на установление психологического контакта нет времени. Перекрестный допрос. Перекрестный допрос состоит в том, что каждая из сторон допрашивает свидетеля. Вопросы являются основным инструментом допрашивающего. По целевому назначению вопросы подразделяются на основные, дополнительные, уточняющие, наводящие, контрольные, сопоставляющие, детализирующие и другие. Вот основные правила допроса свидетеля. Первое. Не допрашивай свидетелей об очевидных и установленных обстоятельствах. Второе. Не спрашивай о том, что не имеет значения. Третье. Не задавай случайных вопросов. Четвертое. Необходимо установить источник показаний свидетеля. Не допускать показаний с чужих слов. Пятое. Вовремя остановиться. Шестое. Ставить вопросы так, чтобы свидетель не смог угадать ожидаемого ответа. Седьмое. Отделять факты от субъективного мнения свидетеля об этих фактах. Восьмое. Вопросы должны быть конкретными и касаться определенных обстоятельств. Считается, что нецелесообразно использовать наводящие вопросы. В практике американских адвокатов, наоборот, требуется, чтобы все вопросы были такими. Возможный ответ на большинство из них – да или нет. Идея использования наводящих вопросов состоит в том, что они дают возможность лицу, которое ведет допрос, освещать информацию, выгодную для дела. Они эффективны, когда допрашивающий сам знает ответ на вопрос и не обращается к свидетелям с вопросом «почему?». Гражданское процессуальное законодательство не имеет жестких требований к вопросам свидетелям или другим участникам, поэтому наводящие вопросы можно использовать. Необходимо заранее продумать последовательность постановки вопросов, чтобы одно следовало из другого и было его логическим продолжением. Определение последовательности и предмета направленности вопросом называется программой допроса. Допрос рекомендуется начинать с вопросов, которые не вызывают негативной реакции. Далее ставить нейтральные вопросы, потом наиболее существенные, которые интересуют допрашивающего. Следующий вопрос необходимо задавать только после того, как свидетель ответит на предыдущий. Не нужно спрашивать про то, на что можно получить нежелательный ответ. Судья вправе задавать вопросы свидетелю в любой момент его допроса. Несвоевременный вопрос судьи может поломать запланированную последовательность допроса, а возможно и свести на нет усилия стороны раскрыть свидетеля. Предвидя, что такое может произойти, заинтересованная сторона может обратиться к суду с ходатайством не задавать вопросы во время допроса свидетеля. Возможно, судья согласится. Ему станет интересно, о чем вы будете допрашивать. Формулирование вопросов должно быть индивидуальным с учетом особенностей допрашиваемого, его физических и психологических особенностей, отношения к делу. Одни и те же особенности у разных лиц могут быть использованы по-разному. Роберт Гаррис в своей книге «Школа адвокатуры» рекомендует никогда не допрашивать своих свидетелей повторно и не сомневаться в их правдивости. Не нужно также повторять вопрос, на который получен желаемый ответ. Не предлагать свидетелям одни и те же вопросы по спорным обстоятельствам, если противоречие уже установлено.